195. Да, владыка хочет видеть процесс напряженного усовершенствования, когда все существо человека пульсирует единым устремлением к цели. Пусть это состояние духа будет окраской стекол, через которые преломляется энергия внешнего мира, или ключом, в котором следует провести симфонию жизни. Можно усовершенствоваться и утончаться во всем, но пусть это утончение будет в добре. Итак, аппарат свой, арфу духа свою надо твердо настроить на волне совершенствования. К утренней и вечерней, перед сном последней мысли о владыке, можно прибавить мысль о постоянном улучшении. Можно сосредоточенно думать об этом, углубляя каждое явление, ведущее к нему. Конечно, контроль неизбежен, и суровый дозор, и постоянная чуткая и зоркая настороженность во всех делах дня, в самом разгаре их, в каждую минуту следует сохранять это памятование. Увлечься чем-то, с головой уйдя в суету дня или дела текущие, о самом главном, для чего и живем на земле позабыв, будет знаком несостоятельности и несоизмеримости. Можно проявлять самый живейший интерес к делам приходящего дня. Можно остро интересоваться всем, но при условии, что не забыл человек, что все эти дела даются ему с одной единственной целью — для совершенствования. Но часто бывает, что, погрузившись в них, забывает ученик ту цель, ради которой они только и существуют. Но если все происходящее с нами внутри и вокруг нас рассматривать как нечто, из чего можно и должно извлечь энергии, необходимые для улучшения и возвышения духа, подход будет правильным. Надо понять, что все происходящее с нами не самоцель, не самодавлеющее, но лишь средство к цели единой, постоянному, неуклонному восхождению духа. И если для этой цели высокой может быть использовано все, и все условия позволяют извлечь из них нечто полезное. Следовательно, совершенствоваться можно всегда. Все отговорки и сетования указывают лишь на то, что путь еще недостаточно твердо решен. Вот для этого и нужна настороженность постоянная или бодрствование духа. Еще 2000 лет тому назад было сказано «бодрствуйте». Это есть формула огненного, четкого, постоянного восхождения духа. Сознание, настроенное на ключе постоянного восхождения или улучшения, любому обстоятельству, даже самому неблагоприятному, найдет полезное применение. А учитель поможет все обратить на пользу. Радуюсь, видя правильное отношение к моим словам. Именно, не огорчаться надо замечанием учителя, но извлечь из них силу, столь нужную при подъеме. Помогу. Помогу, но явите желание, указания мои немедленно проводить в жизнь. Читателей учения много. И много проходит без следа через сознание их. Но ученик не читатель, ученик — исполнитель. Тем более яро должны исполняться указания личные, ему, учителем, даваемые. Ярое исполнение моих указаний влечет за собою возможность получения новых, давая человеку крылья. Сын мой, только испытанный ученик знает, как отнестись к указанию правильно, если даже учитель недоволен? И лично не огорчаться надо, но пламенно приложить даваемое. Итак, стражу духа усилим, и будем учиться находить возможности улучшения себя во всем, что с нами происходит. При твердом и непреклонном решении духа, этой ноте внутренней направленности, подчиняться все обстоятельства, и в особенности обстоятельства неблагоприятные и противодействующие. А подчинившись, они служат, то есть помогают и способствуют совершенствованию. Часто невозможно переубедить невежество или тупость, и тьму внешнюю сделать светом. но заставим послужить себе и невежество, и тьму можно, ибо тьма может служить подножием света, а чудище — ножками престола. Все можно заставить служить себе сознательно, то есть сознательным напряжением воли устремленной энергии Архата. Потому не будем опасаться ничего и не останавливаться ни перед чем, ибо все служит на пользу идущему шагом непреложности. Иди смело, все обращу ко благу.